частные догматы, раскрывавшиеся Святою Церковью. В противоположность языческому многобожию, Церковь с особенной ясностью должна была выставлять свое учение о единстве и единовластительстве Божьем. При самом вступлении в общество христиан, каждый уверовавший, если был язычник, обязан был засвидетельствовать свою веру в единого Бога, и потому во всех символах первым пунктом стоит учение о едином Боге. Затем все отцы и писатели церкви, опровергавшие язычников, со всей обстоятельностью раскрывали не только действительность, но и необходимость существования единого Бога. В доказательство этого, кроме указаний на Святое Писание и Святое Предание, церковные писатели приводили то соображение, что совместное существование многих богов ведет за собой отрицание божества вообще, так как боги, если их несколько, взаимно ограничивают один другого, а истинный Бог должен быть неограничен и потому един. Другой догмат, раскрытый церковью во II и III веках, это о Святой Троице. Учение о Святой Троице в первое же время существования Церкви подвергалось многим возражениям со стороны язычников и искажениям со стороны почти всех еретиков, а особенно антитринитариев. Поэтому Церковь вынуждена была настоятельно утверждать троичность лиц в Боге. Все отцы и учители Церкви II и III веков на основании Святого Писания и Святого Предания положительно, без всяких колебаний в своих сочинениях, излагает учение о Святой Троице, Отце, Сыне и Святом Духе, приписывает одинаковое божеское достоинство всем трем лицам, называя каждое Богом, утверждает самостоятельность и отдельное бытие каждого и прочее. Вместе с догматом о Святой Троице раскрывался также и догмат о лице Иисуса Христа. Церковь в лице своих отцов и учителей положительно утверждала, что Иисус Христос есть Бог и вместе человек с душою и телом человеческими. Такое учение о лице Иисуса Христа с особенной полнотою и обстоятельностью раскрыто в сочинении Мелитона Сардийского о воплощении Христовом. «Для нелишенных смысла, — говорит Мелитон, — не нужно тем, что творил Христос после крещения, доказывать действительность, чуждую призрачности души и тела его, и одинаковость человеческого естества его с нашим. Дела Христова после крещения и особенно чудеса показывали и доказывали миру, что в плоти его сокрыто божество. Будучи Богом и вместе человеком совершенным, он явил нам два свои естества — божество, чудеса, совершенными в 3 года после крещения, и человечество в те 30 лет, когда немощь плоти скрывала знамение божества его, хотя он был истинным Богом предвечным. Такие же мысли развивались и другими церковными писателями, например, Иринеем. Но вопрос об образе соединения в лице Иисуса Христа божества и человечества не был еще вполне раскрыт отцами II и III веков. Что касается таинств, то учение о них, раскрытое Церковью во II и III веках, то же самое, какое содержит Православная Церковь и в настоящее время. Все церковные писатели II и III веков согласно признавали таинство такими священнодействиями, через которые невидимо сообщается благодать Божия, возрождающая, обновляющая и освящающая человека, принимающего их. Также, согласно учили многие писатели Церкви, что таинства имеют божественное происхождение, что они должны быть совершаемы в известных определенных формах и уполномоченными на то лицами, и от такого совершения таинств поставляли в зависимость их действительность. Что касается числа таинств, то хотя ни один из писателей II и III веков не говорит о всех таинствах в совокупности, но порознь они говорят о всех семи. Один об одном таинстве, другой о двух, третий о трех и даже четырех. В частности, о таинстве крещения они учили, что оно должно быть совершаемо над всеми вступающими в церковь, через троекратное погружение в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа для возрождения в новую духовную жизнь с отпущением всех грехов. Только Тертуллиан имел свой особый взгляд на условия действительности этого таинства. Поставляя силу и действительность крещения в совершенную зависимость от веры принимающих его, он допускал крещение только для возрастных и не допускал крещения младенцев. А Евхаристии учили, что в ней под видом хлеба и вина преподаются верующим истинное тело и истинная кровь Господа Иисуса Христа, что хлеб и вино становятся действительным телом и действительной кровью Господа после молитвы о призывании на святые дары и Святого Духа, что причащаться должны все верующие и под обоими видами, то есть как тело, так и крови Христовой, что Евхаристия есть благодарственная и умилостивительная жертва за живых и умерших и тому подобное. О покаянии учили, что оно должно быть совершаемо через устное исповедание грехов пред пастырями церкви и через формальное именем Божьим разрешение кающегося от грехов. Наконец, у некоторых церковных писателей II и III веков есть следы учения о призывании и почитании святых. С самого начала общим верованием церкви было, что между церковью земной и церковью небесной существует взаимное общение, что святые, принадлежащие к церкви небесной, своими молитвами ходатайствуют перед Богом за живущих на земле. Это верование, основание которого заключается в изречении Иоанна Богослова в Апокалипсисе, главы 8, стихи 3, 5, 5, 8, раскрыто у Киприана и особенно у Оригена. Вместе с этим верованием и на основании его, естественно, в первые же времена церковной жизни установилось учение о необходимости призывания святых и почитания их как посредников между Богом и людьми. Из церковных писателей, раскрывавших учение о призывании и почитании святых, известны Ириней, Тертуллиан, Киприан, Ориген. Ириней и Тертуллиан называли Пресвятую Деву Марию ходатайницей за Еву. Киприан высказывал, что отношения сей жизни прежде других должны молить милосердного Отца об оставшихся братьях и сестрах. Ориген в молитве к Иову сам просил его ходатайствовать перед Богом. Он же говорил и о почитании ангелов, хотя не таком, какое воздается Богу, равно как и об этом же есть свидетельство святого Иустина Мученика. Самый факт почитания мучеников и их останков во II и III веках говорит за распространенность учения о почитании святых. Это все из Смирнова.